дало ему основание для просьбы об усилении местного гарнизона. Волнение масс между тем усиливалось. Желая ввести стихию в нужное русло, Борисов вскочил в похоронный грузовик и величественно поднял правую руку. В это время гнилой помидор, кто-то щедрый, не пожалел, залепил ему правый глаз. Потом в донесении Фигурина отмечалось, имели место отдельные акты террора против представителей власти. Борисов почувствовал удар, и когда разлепил глаз, увидел что-то красное. «Убили!» — тихо сказал Борисов и рухнул без памяти головой к обелиску. Напряжение нарастало. Власти, стремясь овладеть положением, двинули на толпу один из военных автобусов, но он, кажется, тут же заглох. Дело спас какой-то находчивый шпик. Вскочив на ступеньку автобуса, «Братцы!» — прокричал он, — «в раймаге карточки пшеном отоваривают!» Соскочив с подножки, он первым побежал к раймагу. Народ растерялся, ахнул и кинулся за шпиком. Пшена, конечно, не оказалось. Народ пошумел и утих. А тем временем на площади павших борцов появился новый могильный холмик и жестяной обелиск, заставленный искусственными венками. Если раздвинуть венки, можно было прочесть «Капитан Афанасий Петрович Миляга, 1903-1941 годы. Геройски погиб в бою с Белочонкинской бандой». Говорят, через некоторое время, захватив Долговский район, немцы вскрыли могилу, и найденный череп передали местному краеведческому музею, где в отделе «Современный период» он лежал под стеклом. Тут же была и разъясняющая табличка с текстом на двух языках: «Череп советского комиссара Миляги». В общей суматохе одна потеря прошла почти незамеченной. Ермолкин лежал уже без сознания, когда крышка гроба, отлетев, упала ему на грудь. Очнувшись, он увидел себя лежащим навзничь на холодном булыжнике, увидел на уровне своего лица множество чьих-то ног, напрягся, но не мог вспомнить, почему он здесь и что было до этого. Вокруг стоял шум и гам, и какой-то визгливый женский голос выкрикивал: «Лошадь! Лошадь хоронят!» Что-то давило на грудь. Он посмотрел и увидел, что на нем, закрывая его почти до подбородка, лежит крышка гроба, обтянутая красной материей. Какой-то человек, указывая на Ермолкина пальцем, говорил: «Вот он, покойник!» А чей-то визгливый голос вопил, что «хоронят живую лошадь!» Ермолкин не имел ничего против того, чтобы быть похороненным, но он всегда остерегался возможных ошибок. «Вы заблуждаетесь», — поправил он с достоинством, улыбнувшись. «Я не лошадь, я Ермолкин Борис Евгеньевич». Может быть, так он сказал, может быть, так подумал, может быть, и не сказал, и не подумал, а просто ему показалось, что он так сказал или так подумал. Голова его от слабости свернулась на бок. Он увидел совсем близко что-то белое, что-то продолговатое. Кажется, это был череп. Да, это был лошадиный череп. Он скалил зубы и пытался укусить Ермолкина в нос. Ему не жаль было своего носа. Ему теперь вообще ничего не было жаль. Он только хотел понять, почему этот череп лежит рядом с ним. Но тут же, вспомнив, что кого-то хоронят, что хоронят, скорее всего, его самого, он еще раз посмотрел на белый продолговатый предмет и понял, что это его собственный череп. «Значит, правда, я лошадь?» — подумал Ермолкин. Это было странно. Странно и смешно. Он работал ответственным редактором газеты, Он занимал важный пост, и никто не заметил, что на самом деле он был просто лошадью, всего лишь лошадью, обыкновенной тягловой единицей конского поголовья. Облезлая собака, появившись перед глазами, оскалилась и кинулась, рыча на его отдельно лежащий череп. Она впилась в череп зубами. Ермолкин понял, что сейчас ему будет очень и очень больно. Он закрыл глаза, и сознание его опять помрачилось. Снова очнувшись, он увидел склонившегося над ним старика в облезлом танкистском шлеме. «Молодой человек», — сказал старик, — «я бы на вашем месте здесь не лежал. Вы можете простудиться, попасть под машину или под лошадь». Ему и раньше приходилось встречать этого отважного пожилого танкиста, но он не мог вспомнить, где и когда. Кажется, это было давно, а недавно тут бегали какие-то люди, кричали, суетились, хоронили кого-то, то ли его, то ли какую-то лошадь. Да, точно, лошадь, но лошадью этой был именно он. Танкист тоже сказал что-то про лошадь. Но, — подумал он вяло, — если я... «Лошадь? Если меня похоронили, то почему у меня болит грудь, болит голова? Почему я хочу пить и почему вижу перед собой этого танкиста?» Он догадался, что похоронщики просто ошиблись. Похоронили редактора вместо лошади, а лошадь, или точнее Мерин, кто-то, припомнил он, называл его Мерином случайно. Остался жив. И хотя у него все болело, он почувствовал радость. Он понял, что ошибки бывают приятные. Он думал, что лучше быть живым Мерином, чем мертвым ответственным редактором. Чего, однако, хочет этот танкист? Что он сказал про лошадь? Должно быть, его прислали, чтобы исправить ошибку. Ермолкин решил притвориться человеком. Советским человеком и другом советских танкистов. Но если вдруг, — пропел он, улыбаясь танкисту, — нагрянет враг матерый, он будет бит повсюду и везде. В поле зрения рядом с танкистом появилась старуха. — Мойша, — сказала она, — оставь ты его в покое. Ты же видишь, он таки порядочно пьяный. — Очень хорошо, — подумал Ермолкин. — Пусть думает, что я пьяный. Лошади пьяными не бывают. Он приподнялся на локте и еле слышно, но с чувством продолжил песню. «Тогда нажмут водители, стартеры, и по лесам, по сопкам, по воде». «Я вижу, что он пьяный», — сказал танкист. «Но я боюсь, что он простудится и получит воспаление легких». «Мойша», — сердито возразила старуха, — «ты же хорошо знаешь, эти люди, когда напьются, лежат и в лужах, и в канавах, и где угодно». Они привыкли, и у них никогда не бывает воспаления легких. Главное было достигнуто. Эти люди считали его человеком. Теперь важно было, чтобы они поскорее ушли. Ермолкин закрыл глаза и притворился спящим. Когда он открыл глаза, рядом с ним никого не было. Он поднялся с большим трудом, во всем теле была ужасная слабость, ноги дрожали и разъезжались, как у малого же ребенка. Ему подумалось, что, может быть, он и в самом деле не Мерин, а всего-навсего жеребенок. Может быть, ему 3,5 года. Его могут обидеть, могут зарезать. Ему надо найти свою мать, она его прикроет, она его защитит. Он куда-то пошел. Идти было трудно. Болела грудь, болела голова, очень хотелось пить. У какого-то забора он увидел верховую лошадь, белую, красивую, с добрыми человеческими глазами. Привязанная к столбу, она стояла спокойно, но, увидев Ермолкина, повернула к нему морду и, раздувая ноздри, заржала. «Это моя мать!» — догадался Ермолкин. «Мама!» — сказал он и, встав на колени, прильнул к ее вымени. «Мама!» — повторил он и, втянув в себя один из ее шершавых сосков, зачмокал вытянутыми в трубочку губами. Почувствовав знакомое ощущение в области вымени, лошадь повернула голову, ожидая увидеть, быть может, своего же ребенка, но увидела двуногое существо, какое-то странное, грязное и больное. Лошадь подняла заднюю ногу, брезгливо махнула ею, и копыто ударило Ермолкина прямо в темя. «Мама!» — заплетающимся языком пробормотал Ермолкин, лег на землю и тут же окончательно умер.